Глава 33. Должен и сын героем стать. К вопросу о трудовых династиях. Игорь поперхнулся и закашлялся, как залаял недопитая. Водка вернулась наружу носом и даже, кажется, ушами. Ты это серьезно? Ну что ты? Конечно же, шучу. Я потянулся за стаканом с водой. Да, видать, слишком резко, поэтому в спину вступило еще резче и достаточно болезненно. Только в замызганной «двушке», в кавычках, на Пресне, аулившей, смотрю, по всей столице схроны, нам с ним удалось, наконец, четыре руки оторвать от меня, вцепившегося подобно пиявке, герой-разведчика. Но свое черное дело он таки совершил. Еще в процессе погрузки его, повисшего на мне, подобно лемуру, на ветке, что-то там у меня в спине хрустнуло, и тут же подступила боль. Много лет назад в турнире в Варне я ощутил себя настолько великим, что попытался побить европейский рекорд в рывке, в результате здорово повредил спину. Время от времени она о себе напоминает. Теперь придется неделю передвигаться медленно и плавно, подобно водолазу на дне, а еще глотать таблетки и втирать в районе талии всякую остро пахнущую гадость. Рекорд, кстати, я тогда не установил. Это сделал за меня месяцем позже один заделавшийся турком болгарин. Добавил, понимаешь, к старому достижению сразу 5 кило и легко взметнул над головой, как швабру какую-то. Разъединенный со мной Игорь тут же потребовал для снятия стресса водки. Я, знаете ли, тоже не возражал, потому что уж слишком близко к сердцу принял очередную попытку отправить себя к праотцам с праматерями. Настоящий полковник меж тем трескал водку, как самый настоящий пересекший пустыню верблюд, воду. Но банку держал достойно, ничего не скажешь, сопли не распускал, под стол упасть не норовил. «Ну, за здоровье здесь присутствующих!» — порадовал окружающих тостом я. Сосуды с приятным звоном встретились и тут же устремились по назначению. «А теперь расскажи, мил человек, за что это ты меня заказал, а?» «Я!» — Игорь поперхнулся ей родимый и закашлялся, из глаз потекли слезы, а водка хлынула обратно. «Ты это серьезно?» Услыхал мой ответ, покраснел и побледнел, причем одновременно. «Как?» «Да вот так, как-то», — подал голос из угла до сих пор хранивший молчание левша, с решимостью и отвагой, и добавил. «А у человека из-за тебя в последнее время не жизнь, а просто триллер какой-то». «Не, мужики», — начал было Игорь, но вдруг замолчал и погрустнел лицом. Налил и забросил в пасть сразу полстакана, ее прозрачный и замер. Потом после паузы произнес негромко. «В общем, тут такое дело...» И опять примолк. «Дело в том... Черт!» Замялся, подбирая слова. «А давай я расскажу, как дело было», — медовым голосом молвил левша. Ты засобирался в большую политику. Госдума, полагаю, это только начало. А потому решил почистить биографию, чтобы ни одна сволочь никогда, нигде... Он, разъяренный Игорь, ткнул в мою сторону перстом. Не сволочь! Он, если хочешь знать, однажды меня спас! В таком случае... И политика это мне! И нахрен бы не облокотилась! Продолжил блажить тот. И дума это, и Кремль, все такое другое! Повторяю, нахрен! «Тогда в чем же дело?» — удивился я. «Просто...» — опять замялся было, но все-таки решился и выдал, рукой обреченно взмахнув. «Просто мама решила, что я должен быть достоин памяти отца». «А кто у нас папа?» — хором спросили мы с левшой. «Николаев Вячеслав Константинович, майор». «И?» «Офицер ГРУ, герой Советского Союза, посмертно».